Глава 42. Анна. Вторник, 9 апреля 2019 года. 20:45. Мы едем уже минут 20, но до сих пор никто не произнес ни слова. Я не могу дышать. Ощущение такое, что легкие у меня надулись и не могут выпустить воздух. Душат меня моим собственным дыханием. Кто-то надел мне пластиковую ленту на запястье, когда мы выезжали со склада. Она такая тугая, что я чувствую, как бьется в пальцах пульс. Но обо всем этом я думаю в последнюю очередь. Зака, наверное, увезли точно так же, с мешком на голове и связанными руками. Я представляю себе, как пластик врезается в его красивую нежную кожу. Слышу, как он всхлипывает от ужаса под мешком. Ему, наверное, было так страшно. Если я умру, никто не узнает, что стало с Заком. Единственное, кто знает, это Марго. Но что, если они убьют и ее? Мое лицо скрыто мешком, и я могу позволить слезам свободно течь, пока они не начинают капать у меня с подбородка. Я не могу перестать думать о том, что Зак испытывал такой же ужас. Они никогда его не найдут. Никто не будет знать, где искать. Если меня убьют, а Марго сбежит, никто не узнает, что с нами случилось. Машина замедляет ход. Я слышу хруст гравия под колесами. Вдохи мои становятся короче, воздух под мешком нагревается. Скрипят тормоза, мы останавливаемся. Открываются и закрываются двери, джип покачивается под весом тел. Мне на руку опускается чья-то ладонь, и по телу проходит дрожь ужаса. «Вылезай», — произносит мужской голос. Я боком проползаю по сиденьям и, ударившись головой, вслепую ступаю на гравий. Ночной ветерок прижимает мешок к моему лицу. Слезы на моих щеках становятся холодными. «Иди». Меня ведут по гравию, я слышу хруст у себя под ногами. Эти люди говорят на языке, которого я не понимаю. Гравий сменяется травой, мокрой от росы. Сердце у меня колотится сильнее, быстрее, я почти чувствую его металлический привкус во рту. Что, если Марго ошиблась, и эти люди связаны с похитителями Зака? Что, если я сама себя привела в ловушку? Я поскальзываюсь на мокрой траве, и рука впивается мне в предплечье еще глубже и рывком ставит меня на ноги. Может, они ведут меня на середину поляны, и в любую секунду могут поставить на колени и приставить пистолет к затылку. Пожалуйста. Меня обуревает страх. Я делаю глубокий вдох и закашливаюсь от этого. Не убивайте меня. Мой сын... Тихо. Пожалуйста. Меня прерывает громкий удар по металлу. Меня останавливают. Место на руке, где он меня держит, теперь горит. Как в детстве, когда Джефф делал мне крапивку. Ноги мои трясутся и совершенно бесполезны. Отодвигается и щелкает металлическая задвижка. За этим слышится звук двери, скрипящей на петлях. Вперед! Я, спотыкаясь, захожу внутрь, бессмысленно растопырив пальцы под связанными запястьями. За моей спиной захлопывается дверь. Этот звук отдается в комнате эхом и подпитывает мою нервозность. Во рту у меня так сухо, что щеки изнутри прилипают к зубам. Ко мне с обеих сторон приближаются шаги. Я стою молча, сотрясаясь всем телом, и слышу только свои отрывистые панические вдохи и выдохи под мешком. Внезапно меня жестко толкают в грудь, и я падаю назад с громким скриком. Стул не дает мне упасть на пол. «Мне очень жаль», — говорю я. «Они не оставили мне выбора. Мой сын...» У меня с головы срывают мешок, и меня ослепляет яркий белый свет. Я неистово моргаю и вижу четверых в масках, которые стоят парами по обеим сторонам металлической двери, закрытой на массивные засовы. Я тревожно окидываю взглядом комнату. Темно-серый цементный пол и стены. На потолке у меня над головой висит одинокая лампочка, покачиваясь от того, что кто-то из них задел провод. В такой комнате, как я себе представляю, лежит замерзший и одинокий Зак. Боже мой, что если они правда работают с похитителями, и это та самая комната, где держат Зака? Я нарушила одно из их требований, рассказав все Марго, и сейчас они заставят меня за это поплатиться. Открывается дверь. В комнату входит человек. У него тоже на голове балаклава, он одет в истинно черный костюм, но он возвышается над остальными. Мужчина идет ко мне и останавливается, едва не касаясь моих коленей. Я чувствую его дыхание у себя на лице, горячее и резкое. За маской мне видно только темно-карие глаза и смуглую кожу в вырезе рубашки. У меня появляется ощущение, что я уже видела когда-то эти глаза, и постепенно приходит осознание, кого они мне напоминают. Это Фахим Шаббар. Я убила его племянника. Я приоткрываю губы и, собравшись с духом, начинаю, запинаясь, говорить. «Я не хотела этого делать», — говорю я в отчаянии. «Но они сказали, что убьют моего сына, если я этого не сделаю. Он все еще у них. Его зовут Зак, ему 8 лет». Я опускаю взгляд на колени, заливаясь слезами, и вскрикиваю, когда он хватает меня за подбородок и заставляет поднять на него глаза. «Кто они?» «Я не знаю», — заикаюсь я. «Они ничего мне не сказали». Он еще сильнее сжимает мне подбородок. Я съеживаюсь под его яростным взглядом, полным ненависти. «Опиши их». Я пытаюсь вспомнить день, когда приехала домой и обнаружила их у себя в гостиной. Но меня как будто ударили по затылку. Все спуталось. Я закрываю глаза и пытаюсь представить себе эту сцену. Человек, который говорил за всех, он белый, ему около 40 лет, темные волосы с проседью на висках. У него голубые глаза, он говорил с акцентом. Они все говорили с акцентом. Типаж восточноевропейский, но я не знаю точно из какой страны. У них были татуировки. Фахим смотрит через плечо и говорит что-то остальным на своем родном языке. «Вы знаете, о ком я говорю?» «Да». Сердце у меня замирает. «У них мой сын. Я сделаю все, что угодно, чтобы его верну...» «Откуда ты знаешь, кто я?» — спрашивает он. Я чувствую его пульс у себя на подбородке. Спокойный, размеренный стук. Я пыталась узнать, кто мои похитители, чтобы найти сына, но для этого мы должны были выяснить, зачем им понадобилась смерть Ахмеда. Я никому не скажу, кто вы и чем занимаетесь. Я просто хочу вернуть сына. Мы. Ты и та девчонка Барнс? Я отчаянно киваю. Она видела, что я сделала, и теперь шантажирует меня. Она хочет забрать даже мои обручальные кольца. Я сказала ей, что отдам деньги, только когда она поможет мне и моему сыну. Он смотрит на мое обручальное кольцо, спокойно кивает и медленно отпускает мое лицо. Мгновение проходит в тишине. «Убейте ее». Он поворачивается к двери, а один из людей в балаклаве идет ко мне, доставая на ходу пистолет. «Нет, нет, нет! Моего сына никогда не найдут!» Фахим открывает дверь, чтобы уйти, а человек в маске подходит и передергивает затвор. Я слышу, как патрон опускается в ствол. «Я сделаю все, что угодно! Пожалуйста!» Холодный металлический ствол прижимается к моему лбу. Я ощущаю страх физически. Он захлестывает мое тело, как водный поток. У меня по лицу катятся слезы. Я рыдаю, не сдерживаясь. Лицо у меня перекошено от ужаса. С губ течет слюна. Я выкрикиваю первый аргумент, который приходит в голову. «Я могу быть вам полезна. Заболевание Ахмеда было наследственным». Я замечаю, как напрягся палец, лежащий на курке, и плотно зажмуриваю глаза. «Стой!» Я сижу, тяжело дыша и зажмурив глаза, слушая, как бешено колотится пульс в ушах. Я чувствую, как опускается пистолет, Слышу приближающиеся шаги. Рука хватает меня за подбородок, и я распахиваю глаза. «Что ты сказала?» Он смотрит на меня с жестоким интересом. Его глаза бродят по моему лицу, губы сжаты в усмешке. Я смотрю на него в отчаянии. Мои слезы увлажняют ему руку. Это мой единственный шанс. Болезнь Ахмеда была наследственной. Если у вас или у членов вашей семьи были какие-то симптомы, но вы не могли обратиться за помощью в медицинские учреждения, потому что вы преступ... Я прерываю сама себя, моргаю, чтобы смахнуть слезы. Из-за того, чем вы занимаетесь, я могу вам помочь. «Как помочь?» — нетерпеливо спрашивает он. Он смотрит на меня напряженно, не моргая, пронизывая меня взглядом. Лекарствами, операцией, что бы ни потребовалось, я найду способ это сделать. Я смотрю на него с мольбой. Мои глаза блуждают потому, что на его лице не скрыта маской. Ресницы у него длинные и густые. У Ахмеда были такие же. Я сделаю все, чтобы вернуть сына. Я никому не скажу, кто вы. Я не смогла бы рассказать, даже если бы захотела. Я бы себя выдала. Я просто хочу спасти сына. Он смотрит на меня некоторое время, заглядывая мне в глаза, изучая мое лицо, мои дрожащие губы. «Пожалуйста». Он медленно отпускает мой подбородок. Я чувствую, как там, где давили его пальцы, восстанавливается кровообращение. «Иди за мной», — говорит он и направляется к двери у меня за спиной. Я сижу, дрожа на стуле, осознавая, что едва избежала смерти, а потом заставляю себя встать. Ноги у меня подгибаются под моим собственным весом, а в глазах плавают искры. «Куда мы идем?» — спрашиваю я, заикаясь и медленно поворачиваясь к двери. Он щелкает пальцами одному из подручных. «К пациенту!» Сзади мне на голову снова набрасывают мешок. Мы, видимо, были в пристройке, потому что снова идем по траве к другой двери под моросящим дождем и холодным ветром. Меня заводят внутрь, ботинки у меня скрипят по деревянному полу, люди, которые меня привели, не отходят ни на шаг. Фахим берет меня за связанные запястья и кладет мои руки на перила. Я осторожно поднимаюсь по лестнице, дрожа с головы до пят. «Просто делай, как они говорят. Делай все, чтобы выбраться отсюда. От этого зависит жизнь Зака». Я добираюсь до конца лестницы и иду за Фахимом. Он держит меня за связанные запястья и ведет по длинному коридору. 15 шагов спустя он останавливается и стучит в какую-то дверь. Люди в масках стоят так близко, что я чувствую дыхание одного из них сквозь мешок у меня на затылке. Я слышу, как Фахим снова щелкает пальцами. Кто-то берет меня за запястье, чувствую прикосновение холодного металла и как с щелчком разрезают пластиковую ленту. В моей ладони снова начинает поступать кровь. Со скрипом открывается дверь. «Заходи, но не снимай мешок, пока я не скажу». Я вслепую захожу в комнату, прижав руки к бокам. В воздухе стоит металлический запах, как в больнице. Слышу треск огня и какой-то шипящий звук. «Сними мешок». Медленно поднимаю руки и стаскиваю его с головы. Я в спальне. Потолки в три раза выше моего роста. Стены обшиты деревом. Перед камином стоят два массивных кресла. Высокие окна задернуты длинными тяжелыми шторами. Я стою у изножья кровати пациента. Он примерно моего возраста и смертельно болен. У него болезненно серая кожа, грудь вздымается и опускается в такт хриплому дыханию под кислородной маской. Это и есть источник шипящего звука. Он молча смотрит на меня. «Другой мой племянник», — говорит Фахим. «Двоюродный брат Ахмеда. Он объявлен в розыск. Если бы он переступил порог больницы, то после операции проснулся бы в наручниках». Возле него стоит женщина и боязливо смотрит на меня. Ее лицо тоже скрыто балаклавой, но я вижу длинные черные волосы, которые падают ей за спину, и красивые темные глаза в прорезях маски. «Это его медсестра», — говорит Фахим. Он молча кивает мне и передает папку. «Я вела записи. Надеюсь, они помогут». Она разговаривает со мной холодно, и я замечаю, что она держит пациента за руку, а на пальце у нее поблескивает большое бриллиантовое кольцо. Это, наверное, его жена. «Садись», — говорит Фахим, — «и читай». Я сажусь в кресло, которое стоит ближе к огню, дрожа от холода. Моя одежда промокла от дождя, и открываю папку трясущимися руками. Записи велись мелким неразборчивым почерком, но после стольких лет работы в медицине я привыкла и читаю так быстро, как только могу, понимая, что за мною наблюдают. Я делаю то, что умею лучше всего, и это придает мне приятной уверенности. Я могу сосредоточиться на текущей задаче. Они дают пациенту по меньшей мере 12 разных лекарств, но этого не хватит, чтобы и дальше поддерживать в нем жизнь. «Как долго он уже прикован к постели?» — спрашиваю я медсестру. 9 месяцев, — отвечает она. Ему не хватало воздуха, он терял координацию. Он падал в обмороке. Она кивает, стоя возле его кровати. «Здесь написано, что вы смогли сделать ангиограмму». Она снова кивает и открывает дверцу маленького шкафа рядом с кроватью. Потом идет через комнату ко мне и отдает рентгеновский снимок. Я держу его, освещая светом камина, и вижу, что все 4 главные коронарные артерии закрыты, но даже этого было бы недостаточно, чтобы он оказался настолько слаб. Ее делали давно? Прошлой весной. Это означает, что ситуация значительно ухудшилась всего за 1 год. Я подхожу к его кровати и возвращаю снимок, заметив, что у нее на шее висит стетоскоп. «Можно?» Она прослеживает направление моего взгляда и снимает с шеи стетоскоп. Пациент окидывает меня взглядом. «Я могу послушать сердце?» — спрашиваю я. Он быстро моргает 2 раза. «Это означает «да», — говорит она. Ему не хватает дыхания, чтобы говорить. «Сегодня плохой день. Бывает лучше, бывает хуже». Я вставляю стетоскоп себе в уши и слушаю грудную клетку пациента. Его сердце бьется слишком быстро для человека, который лежит в кровати. Такой сердечный ритм можно ожидать от того, кто только что пробежал марафон. Я прикладываю пальцы к его шее. «Прошу прощения, у меня холодные руки», — говорю я с легкой улыбкой. «Это мой обычный способ расслабить пациента». Но он ничего не отвечает. Я слушаю его сердце в течение минуты, отключившись от тиканья часов на стене, дождя, барабанящего по стеклам, обжигающего взгляда Фахима. Я насчитываю 130 ударов, не считая тех, что выбиваются из ритма. Состояние плохое. Операция нужна как можно скорее. Фахим кладет мне руку на поясницу и увлекает за собой к камину. Я с бьющимся сердцем подхожу к одному из кресел и сажусь напротив него. В его глазах отражаются языки пламени. «Ты можешь его спасти?» «Да, при наличии нужного оборудования и помощников». Он смотрит на меня долгим взглядом. Я замечаю на его лице вспышки гнева, проблески сомнений. «Я не стану повторять того, что сделала». Он не отводит напряженного взгляда, и я против своей воли сжимаюсь в кресле. «Почему я должен тебе доверять?» — наконец спрашивает он. «А почему я должна доверять вам? Вы можете взять и убить меня сразу после операции». Он молча кивает, как будто такая мысль приходила ему в голову, и у меня обрывается что-то в животе. Ужасно думать, как мало значит для него моя жизнь. Он мог бы убить меня, не задумываясь. «Я могу спасти вашего племянника, мистер Шаббар, но только если вы спасете моего сына». «Вот как? Мы теперь торгуемся?» — отвечает он, и по его губам расползается усмешка. «А я-то думал, что ты будешь делать ему операцию, чтобы я не пустил тебе пулю в лоб». Я вспоминаю прикосновение холодного металла ко лбу и с усилием сглатываю. «Мой сын — это все, что меня заботит». Он смотрит на меня некоторое время. Я слышу тиканье часов на стене и медленное шипение кислородного баллона, наполняющего воздухом легкие пациента. «Хорошо», — в конце концов говорит он. «Сделай операцию, и мы найдем твоего сына». Сердце у меня подпрыгивает. Я открываю рот, чтобы поблагодарить его, но он снова начинает говорить. «Ты понимаешь, что будет с тобой и твоим сыном, если мой племянник умрет?» «Он нас убьет». Я молча киваю, понимая, что сейчас просто обменяла одну угрозу на другую. Но так, по крайней мере, у нас с Заком есть шанс. «У кого Зак?» — спрашиваю я. «Кто с нами это сделал?» «Это наши конкуренты. Волковы. Влияние Ахмеда помогло нашему бизнесу, но ударило по ним. Это их ответ. Они явно рассчитывали, что, использовав тебя, выйдут сухими из воды». «То есть мы с Заком для них не более чем способ сравнять счет? Когда вы сможете его спасти? Он в опасности. Он еще такой маленький. Он так напуган». «Зависит от операции», — прерывает меня он. «Чем скорее ты ее проведешь, тем скорее получишь сына. Так что все в твоих руках». Я беспомощно смотрю на него, пытаясь придумать выход из тупика, в который сама себя загнала. Я не могу провести стихийную операцию вне графика, особенно не оставив отметок об этом. Мне нужны операционная, команда, препараты. Я даже не должна появляться на территории больницы. Мое присутствие там уже будет тревожным сигналом. Фахим смотрит на меня в ожидании. Я бросаю нервный взгляд в сторону пациента и пытаюсь отговорить себя от того, что собираюсь сделать. Повторяю про себя то, что твердила себе, прежде чем оказалась в этой комнате. «Делай все, что они скажут. Все, что угодно, лишь бы выбраться отсюда. От этого зависит жизнь Зака. Сегодня», — вырывается у меня. «Мы сделаем это сегодня». Медсестра быстро поднимается с места и говорит что-то на незнакомом мне языке. Фахим поднимает руку, заставляя ее замолчать и не отрывая от меня взгляда. «Ваш племянник уже находится в большой опасности», — говорю я как можно более авторитетным тоном. «Ему не прожить в таком состоянии дольше недели. Операцию нужно было провести давно. Чем быстрее мы это сделаем, тем выше шансы, что он выживет. И тем быстрее я получу назад своего сына». Он смотрит на меня мучительно долгим взглядом, и я не отвожу глаз, стараясь не сломаться под таким давлением. Медсестра снова начинает говорить, глядя Фахиму в спину. «Нам придется ей доверять», — говорит он по-английски. «Она наша единственная надежда». Мне на глаза набегают слезы облегчения. Я представляю себе, что когда все это закончится, Зак вернется домой. Я не знаю, как я собираюсь это сделать, но как только завершится операция, шаббары разберутся с похитителями. Все они исчезнут из наших жизней, а инспектор Конати отстанет от меня, увидев, что Зак в безопасности. Мне останется только надеяться, что расследование в больнице закончится в мою пользу. Но вдруг меня начинает снедать еще одно сомнение. Осталось решить один вопрос. «Есть еще кое-что», — говорю я и бросаю взгляд на медсестру, стоящую у кровати. «Но мы должны обсудить это без свидетелей». Фахим поворачивается к женщине и говорит ей что-то на своем родном языке. Она бросает на меня неприязненный взгляд и безмолвно выходит из комнаты. Только когда дверь за ней закрывается, и мы остаемся одни в комнате, где спит пациент, я могу заговорить.